«Послушайте, я не специалист по динозаврам, но даже я знаю, что это неправда, поскольку эта штука слишком велика, чтобы быть потерянным динозавром», — сказал Лейн. «Он прав», — сказал Шон. «А как насчет следов радиации?» — сказал Ник, привлекая их внимание. «Радиация — это не аномалия, а ключ к разгадке», — сказал Ник. «Ну, не говори мне, что это не так, скажи мне, черт возьми, что это такое», — сказал Лейн. «Ну, что мы знаем? Впервые его заметили у берегов французской Полинезии в Тихом океане. На протяжении десятилетий этот район подвергался десяткам ядерных испытаний», — сказал Ник. «Отсюда и радиация», — сказал Шон. «Более того, я считаю, что это мутировавшая аберрация, гибрид, вызванный осадками на этих островах», — сказал Ник. «Ты имеешь в виду, как твои черви?» — спросил Шон. «Да, мы имеем дело с зарождающимся существом, расцвет нового вида, первый в своем роде», — сказал Ник, когда они смотрели на карту. Тем временем в Нью-Йорке, на пирсе старик собирался ловить рыбу, когда его увидели двое бездомных. «Эй, Джо, собираетесь порыбачить в Ист-Ривер?» — спросил один из бездомных. «Надеюсь, что так, но никогда не знаешь наверняка. Это может быть мой счастливый день», — сказал Джо. «Единственное, что ты можешь подхватить, это насморк», — сказал бездомный, смеясь. Джо вскоре забросил свою приманку и ждал, и не прошло и 10 секунд, как поплавок опустился. «Эй, я откусил кусочек», — сказал Джо, прежде чем она ушла очень глубоко. «Мальчик, у меня есть кусочек». Джо сказал, что перед тем, как его леска очень быстро погасла, в воде раздался небольшой взрыв. «Не отпускай его, Джо, у тебя большой ребенок, детка, держись за него другой», — бездомный парень сказал, прежде чем опрос Джо был вырван из его рук, и что-то приблизилось к пирсу, и пара шипов вскоре появилась из воды, когда он пробирался к берегу, и Джо бежал, спасая свою жизнь, когда он разрушил пирс. Совсем рядом жители услышали низкий грохочущий звук, прежде чем что-то вышло из воды с лодками, закрывающими его верхнюю часть спины, прежде чем оно сделало свой путь на сушу с лодками, падающими вниз. «Берегись!» — крикнул штатский, когда лодки опустились вокруг них. Существо проделало свой путь через город, буквально разрушая улицы вокруг него. Позже глобальные технические машины прибыли за пределы города в Нью-Джерси, где был создан командный центр. «Сержант Хикс», — сказал Лейн. «Генеральный», — сказал Хикс, подходя к нему. «Есть новости из мэрии?» — спросил Лейн. «Да, сэр, они согласились эвакуировать город. Они вызвали национальную гвардию», — сказал Хикс. «Эвакуировать Манхэттен? Это более 3 миллионов человек. Это когда-нибудь делалось раньше?» — спросил Элси. «Нет», — сказал Шон. «А где сейчас это существо?» — спросил Лейн. «В том-то и проблема, сэр, что после нападения он просто исчез», — сказал Хикс, удивляя их. «Я не понимаю, как такое большое существо может просто исчезнуть?» — спросил Ник. «Вероятно, он вернулся к реке», — сказал Элси. «Сомневаюсь в этом. Я имею в виду, посмотрите на это место, где он может легко спрятаться. Он где-то там, внутри», — сказал Шон, глядя на город. «Он не ошибается», — сказал Лин еще до того, как в новостях показали запись нападения. «Эта штука почти похожа на Годзиллу», — сказал Лин. «Правда, с множеством разных особенностей», — сказал Шон, осматривая его со всех сторон. «Большие шипы, головы больше на плечах и ходит как обычный динозавр», — сказал Шон. «Зилла», — сказал Хиллбой. «Броский», — сказал Шон. «Если отбросить имя, я хочу знать, почему он здесь и что делает прямо сейчас», — сказал Лейн. «Позже». «Погоди, ты хочешь сказать, что в месяц выборов я зря эвакуировал этот город», — сказал мэр. «Ты хоть понимаешь, во что обойдется жителям этого города эвакуация?» — спросил мэр. «Мы наблюдали за всеми водами вокруг острова, и, насколько мы можем судить, эта тварь не покидала этот район», — сказал Лейн. «Да, но ты не знаешь наверняка», — сказал мэр. «У нас есть веские основания полагать, что он может прятаться в здании в запретной зоне», — сказал Лейн. «Но ты же не знаешь наверняка», — завопил мэр. «Слушай, тупица», — сказал Шон, глядя ему в лицо. «Мы не можем дать полную ясность, пока все эти здания не будут проверены», — сказал Шон. «Да, насчет этого», — сказал сержант, входя. «В чем дело, сержант?» — спросил Лейн. «У нас могут возникнуть проблемы», — сказал сержант. «О, еще одна потрясающая хорошая новость», — сказал мэр. «Мы столкнулись с неожиданным развитием событий», — сказал сержант. Минуту спустя. «Какого черта?» сказал Шон, когда они вошли в метро и обнаружили, что под зданием что-то прорыто. Отряд Дельта проверял одно из зданий, когда увидел, что пол исчез, и нашел вот это. «Мы понимаем, что он может быть за пределами города», — сказал сержант. «Отличный. Сколько туннелей ведет с острова?» — спросил Шон. «Только он не использовал ни одного из них», — сказал сержант. «Хорошо, у меня запечатано», — сказал Лейн. «Как именно, сэр?» — спросил сержант. «Мне все равно, только проследи, чтобы эта чертова штука не улетела с острова», — Лейн сказал, чтобы он убежал, пока отряд Дельта осматривается. «Ты же знаешь, что он не враг, пытающийся ускользнуть от тебя, он просто животное», — сказал Ник. «Что ты предлагаешь?» — спросил Лейн. «Ну, когда я искал дождевых червей, я знал, что лучший способ добыть их — это не выкопать, а вытащить. Все, что нам нужно, это найти то, что он хочет, и он придет к вам», — сказал Ник. «Эй, посмотри на это», — сказал Коул, увидев несколько рыбок, плавающих вокруг. «Подожди секунду, разве не на всех кораблях, которые он атаковал, была рыба?» — спросил Шон. «Да», — сказал Лейн, прежде чем понял, к чему он клонит. «У меня есть идея», — сказал Шон. «Позже». Вскоре вооруженные силы готовили ловушку для Зилы. «Дрейк, где они сейчас?» — спросил Лейн. «Дельта-9, где конвой?» — спросил Дрейк. «Они только что вошли в город», — сказал Дельта-Найнер, когда подъехали 12 самосвалов с рыбой. «Надеюсь, этот план сработает», — сказал Лейн. «Я уверена, что так и будет», — сказал Шон. Минуту спустя солдаты терпеливо ждали, когда Зилла подойдет и заглотнет наживку, но пока ничего не происходило. «Черт возьми, почему он так долго?» — спросил Паккарт. «Это не какой-то наш постоянный враг, это животное», — сказал Шон. Ник смотрел на приманку, когда заметил люки, и ему пришла в голову идея. «Эй, Шон, кажется, я вижу проблему», — сказал Ник по коммуникатору. «В чем дело?» — спросил Шон. «Все дело в этих люках. Они перекрывают запах рыбы», — сказал Ник. «Понимаю. Собери команду и забери их оттуда», — сказал Шон. «Получить его», — Ник сказал, — «чтобы команда сделала именно это. Это лучше сработает», — сказал Лейн. «Расслабься, Сэм», — сказал Том. Ник подошел к люку и открыл его. Как только он это сделал, послышался громкий грохочущий звук, а затем Ник увидел, что земля трещит, как будто что-то пробирается к нему. Ник посмотрел вниз, и какой-то неряха чуть не ударил его по лицу, прежде чем Ник побежал назад, как раз когда Зилла с ревом вынырнула из канализации и направилась к рыбе. «Сэр, вам лучше это увидеть», — сказал Хадсон, показывая кадры, на которых Зилла пробирается к рыбе. «Срань господня», — сказал Лейн. Зилла, наконец добравшись до рыбы, спустилась вниз и начала есть рыбу. «Сэр, мы только что потеряли связь», — сказал Хадсон. «Верните нас в сеть», — сказал Лейн. «Черт возьми, убейте эту тварь», — сказал Эйлинг. «Сержант стреляет по своему усмотрению», — сказал Том. «Вас понял, сэр», — сказал Хикс перед тем, как его люди выстрелили в Зиллу, которая взревела, когда пули отскочили от него, и он пригнулся, когда ракеты попали в здание позади него. Взревела Зилла, когда он бросился бежать. «Хикс, черт возьми, что происходит?» — спросил Лейн. «Он ушел, сэр», — сказал Хикс, заставив Лейна вздохнуть. Шон и еще несколько человек прибыли на место, где Ник взял немного крови у Зиллы. «Что ж, все прошло хорошо», — сказал Шон. «Ну, по крайней мере, у меня есть образец крови», — сказал Ник. «Расскажи мне, что ты нашел. Я должен доложить командованию», — сказал Шон. Позже Ник зашел в аптеку и попросил несколько тестов на беременность. «Должно быть, у тебя есть гарем», — произнес женский голос, заставив Ника обернуться и увидеть женщину с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. «Адри?» — спросил Ник. Ник и Адри вскоре вернулись в его палатку, прежде чем Нику пришлось отнести свои находки генералам, в то время как Адри украла пленку на Зилле. «Окей, наш план сработал в основном, однако на этот раз он нужен нам на более открытой местности. Центральный парк — лучший вариант, мы должны быть в состоянии уничтожить его», — сказал Лейн. «Генерал, у нас могут быть проблемы посерьезнее», — сказал Ник. «Что вы имеете в виду?» — спросил Шон. «Так вот, анализ крови, который я сделала, показал, что он беременен», — Ник сказал, что шокирует их всех. «Прошу прощения», — недоверчиво переспросил Шон. «Ты хочешь сказать, что там есть еще одна такая штука?» — спросил Паккарт. «Нет, я думаю, он размножается бесполым путем. Это объясняет, Почему он собирает так много еды? Это не только для него, это для его детей, и они проснутся голодными, сказал Ник. Ты, должно быть, издеваешься надо мной, сказал Шон. Мальчики, Хиллбой сказал, что в телевизоре, где показывали новости, есть информация о Зилле вместе с пленкой, которая должна была быть у Ника, чтобы все смотрели на него. Вы обратились с этим в прессу? Спросил Шон. Нет, клянусь, я не знаю, как это к ним попало, сказал Ник. Они называли тебя по имени, черт возьми, сказал Эйлинг. Уэйд, успокойся. Ник, с тобой был кто-нибудь, кто мог взять пленку? Спросил Том. Ну, было такое, о боже, Адри, недоверчиво переспросил Ник. Адри, твоя старая подружка? Спросил Шон. Шон, клянусь, я никому не собиралась об этом рассказывать, сказал Ник. Я тебе верю, сказал Шон, прежде чем вздохнуть. Послушай, сейчас у нас много работы, так что мы можем решить это позже, сказал Шон. Штраф, сказал Эйлинг. Том подошел к своей палатке и достал телефон, прежде чем позвонить кому-то. Это я. Я думаю, что ситуация стала еще более опасной. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал, сказал Том. Ник был уже за пределами базы, осматриваясь, прежде чем Адри подошла к нему. Адри, зачем ты это сделала? Спросил Ник. Ты никогда не говорил, что это не для протокола, сказал Адри. Я не должен был этого делать. Есть причина, по которой не все раскрываются прессе теперь, когда вы вызвали панику в стране, сказал Ник. Ник, я должна тебе кое-что сказать. Я солгал. Я не репортер. Когда мы расстались, я думала, что смогу выбраться отсюда. Я просто не хотел говорить тебе, что я неудачник, сказал Адри, заставив его прищуриться. Антьоутхаукхтхатмади и токай тостиал мытапис, ницкаскит. Нет, это был ужасный поступок. Мне никогда не следовало этого делать, сказал Адри, заставив его вздохнуть. Удачи тебе в твоей карьере. У тебя есть все, что нужно, сказал Ник, садясь в такси, и уехал. Ник должен был направиться в ближайшую лабораторию, но увидел, что он направляется куда-то еще. Эй, привет, сказал Ник, прежде чем двери закрылись и они остановились. «Эй, выпустите меня отсюда», — сказал Ник, прежде чем окно в задней части дома открылось и показался мужчина с загорелой кожей, каштановыми волосами и карими глазами. «Боюсь, что не смогу этого сделать», — сказал мужчина. «Кто ты такой?» — спросил Ник. «Агент Филипп Прош, генерал Том Крюгер связался со мной, чтобы я приехал и забрал вас», — сказал Филипп. «Почему ты?» — спросил Ник. «Мы с Томом старые друзья. Он хочет, чтобы ты вынес гнездо и попросил моей помощи», — сказал Филипп. «Я все еще не понимаю, почему», — сказал Ник. «Моя страна несет ответственность за это существо, и мы хотим позаботиться о нем прежде, чем оно станет серьезной угрозой миру», — сказал Филипп. Позже. Вторая ловушка была устроена для Зиллы на более открытой местности. Васкис была на крыше одного из зданий, когда она посмотрела вниз и увидела Зиллу, идущую мимо них. «Хикс, он направляется прямо к тебе», — сказал Васкис. «Понял вас», — сказал Хикс, готовя своих людей, когда Зилла наконец появилась и взревела, прежде чем медленно приблизиться к ним. «Срань господня», — сказал Дрейк. «Подожди, пока он войдет в парк», — сказал Хикс, когда Зилла медленно приблизилась к нему. «Приближаться», — сказал Хикс, прежде чем Зилла взревела в воздух. «Черт возьми, он уходит! Огонь!» — крикнул Хикс, когда солдаты выстрелили в Зиллу, когда он бежал к ней. «Черт возьми!» — закричал Лейн. «Капитан Блейд, вы должны остановить это существо», — сказал полковник Грим. «Вас понял, полковник, мы на месте», — сказал Блейд. «Армейцы, капитан Блейд здесь, посмотрите его или посмотрите видеоигру для PS2 Army Men Air Assault 2». Зилла убежала от группы ударных вертолетов, когда они открыли огонь по Зилле. «Огонь!» — закричал сержант, когда пара ракетных установок выстрелила в Зиллу, но он увернулся и направился к вертолетам. «Отвлекающий маневр», — сказал Блейд, когда они уклонились от ракет. «Цель свободна и направляется к Вестсайдскому шоссе», — сказал Блейд, когда солдаты продолжали стрелять в Зиллу, но вскоре он перепрыгнул через танки и прыгнул в воду. «Извините, сэр, но он сбежал», — сказал сержант. «Не волнуйся, на флоте его кое-что ждет», — сказал Том. «Под водой небольшая группа подводных лодок преследовала Зиллу. Мы заперты на сэра», — сказал капитан одной из подлодок. «Сделайте последние приготовления, приготовьтесь к стрельбе», — сказал Том. Две подлодки выстрелили в Зиллу, но промахнулись и преследовали его до тех пор, пока ему не удалось проскочить мимо одной из подлодок, в которую попали торпеды. «Черт!» — сказал Шепард. «Сэр, похоже, цель возвращается в город», — сказал капитан, не позволяя ему добраться сюда, пойми, — сказал Том. «Да, сэр», — сказал капитан, когда две последние субмарины бросились за Зилла и загнали его в угол. Они выпустили торпеды и попали в него прямо. Прямое попадание. Том сказал, чтобы все зааплодировали. Позже. Остальное до этого момента пушка, так что если вы не знаете фильм «Годзилла 1998», посмотрите его и посмотрите. «Вы не могли бы объяснить мне, почему никого не пускаете в город?» – спросил мэр. «Мы посылаем поисковые группы, чтобы найти тело», – сказал Лейн. «Эта штука мертва. Чего же ты ждешь?» – спросил мэр. «Генерал, нам нужно найти гнездо», – сказал Элси. «Мы это уже обсуждали», – сказал Лейн. «Лейн, если Ник прав, у нас будет более серьезная ситуация», – сказал Шон. «Ребята, вы должны это увидеть», – Хиллбой сказал, показывая кадры новостей из Мэдисон Сквер Гардена сотнях вылупившихся детенышей Зилы. «О Господи Иисусе», — сказал Эйлинг. «Соедините меня с военно-воздушными силами», — сказал Том. «Минуту спустя, ты меня слышал. Позвольте мне объяснить вам это по буквам. Я хочу, чтобы ты взорвал Мэдисон Сквер Гарден», — крикнул Том по телефону. «Это должно помочь нам закончить работу». Минуту спустя, Ник, Филипп, Адри и Зверь были снаружи здания как раз в тот момент, когда оно взорвалось от выпущенных по нему ракет. «Генерал, у нас хорошие результаты», — сказал пилот-лидер, прежде чем его группа улетела. Внезапно, однако, раздался низкий грохочущий звук, и из-под обломков здания появилась Зилла, которая взревела в воздух, прежде чем посмотреть вниз, увидев, что все его отпрыски мертвы, прежде чем посмотреть на группу, и зарычала. «Генерал, у нас тут может возникнуть ситуация», — сказал пилот. «Что вы имеете в виду? Ты ведь вынес гнездо, верно?» – спросил Том. «Сэр, это Зилла, он все еще жив, и похоже, что он преследует группу гражданских лиц», – сказал пилот. «Черт возьми», – сказал Том. Позже, группа подъехала к Бруклинскому мосту, и вскоре Зилла запуталась в подвесных тросах. «Шон, это сработало, он застрял в подвесных тросах, сделай это сейчас», – закричал Ник. «Получить его», – сказал Шон, когда пилоты пролетели мимо, готовые к атаке. «Цель в поле зрения». Пилот сказал, что каждый из них выпустил по две ракеты. «Осталось двое», — сказал пилот, когда они ударили как раз в тот момент, когда группа миновала мост и оказалась в безопасности. Зилла взревела от боли. «Прямое попадание, но цель все еще движется», — сказал Хадсон. «Ну так обойди круг и стреляй снова». Лин сказал, чтобы они сделали именно это, стреляя в Зиллу по две ракеты, прежде чем они попадут в него, заставляя его реветь от боли, прежде чем рухнуть на землю и умереть. «Позже. Я действительно хочу, чтобы нам не пришлось этого делать», — сказал Шон. «Я знаю, сынок, но у нас была работа», — сказал Лейн. «Ну, это еще не конец. Нам все еще нужно вернуться и проверить, не осталось ли еще яиц неубранными», — сказал Шон. Назад в Сквер Гарден. В здании царил беспорядок, огонь и электричество были отключены, но в тени, однако, одинокое яйцо оставалось слегка шевелящимся. Глава 49. Глава 49. Зилла-младшая. Несколько пеликанов пролетели мимо того, что осталось от квадратного сада, прежде чем приземлиться и раздавить уничтоженные яйца. «Твое счастье, что ты и твой друг хорошо объяснили, что может случиться, если хотя бы одна из этих тварей выживет. У нас есть час, а потом мы уходим», — сказал Лейн. «Есть, давай двигаться», — сказал Шон, когда они спустились на нижние уровни. «Держись поближе, эти стены ненадежны», — сказал сержант, когда они спустились на дно. «Выслеживание чего-либо здесь займет целую вечность», — сказал Лейн. «Может и нет», — сказал Ник. «Ребята, вы можете прочесать туннели в поисках других сигналов», — обратился Ник к Элси и Кривину. «Что сказать?» — сказал Кривин. «Новорожденных больше нет. Конец связи», — сказал Элси. «Успокойся, нам просто нужно убедиться», — сказал Шон. «Ребята, вы можете дать нам какую-нибудь информацию или нет?» — сказал Лейн. «Извините, сэр, сеть полностью забита», — сказал Кривин, сморкаясь. «Не повезло?» — спросил Шон. «Пора вызывать большие пушки», — сказал Ник. «Минуту спустя. Твой друг взломал сеть? Кто этот парень?» — спросил Шон. «Я бы сказал тебе, но тогда мне пришлось бы убить тебя», — пошутил Ник. «Отвалить», — сказал Шон, когда они направились к туннелю. Последние сообщения об отключении электроэнергии поступали именно так. Возможно, это остаточные повреждения, или это может означать, что здесь что-то болтается, сказал Ник, прежде чем потолок начал рушиться. Ты имеешь в виду, кроме потолка, крикнул Лейн, когда потолок рухнул прямо перед ними, и Шон с Ником полетели вниз по туннелю. Ладно, это отстой, сказал Дом. А где Шон и Ник? Спросила Аня. Шон и Ник упали в лужу какой-то желтой жижи, прежде чем встать. О, гадость, сказал Шон, прежде чем что-то треснуло, и оба повернулись и увидели вылупившееся яйцо, показывающее последние отродья Зилы. О боже, сказал Ник, когда он приблизился к ним. Полегче, большой парень, сказал Ник, прежде чем он обнюхал их и лизнул Ника, прежде чем трубка упала вниз, напугав детеныша, и прорыла ему путь сквозь стену. Шон и Ник пошли по туннелю и увидели, как существо уплывает. «Черт возьми», — сказал Шон, позже. «Лейн, ты не можешь быть серьезным, ты не можешь просто закрыть это дело», — сказал Шон. «Армия справится с этим, сынок. Кроме того, разве тебе никому пойти домой?» Лейн сказал, что собирается уходить. «Ты не можешь просто бросить нас», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Это был не мой звонок, извиняюсь». Лейн сказал, что уходит. «Армия никогда его не найдет», — сказал Ник. «Что ты можешь сделать?» — спросила Элси. «Никто больше не понимает это существо, как мы единственные, кто может его выследить», — сказал Шон. «Мы?» — спросил Кривин, сморкаясь. «У меня тут неподалеку есть небольшая исследовательская станция, мы можем использовать ее как плацдарм», — сказал Ник. «Лучше это, чем ничего», — сказал Шон. «Позже. Ты здесь работаешь?» «А я думал, что это место осуждено», — Кривин сказал, что видел заброшенное здание, прежде чем они вошли внутрь. «Так как же мы планируем найти эту штуку в Атлантике?» — спросила Элси. «Это не в Атлантике. Его отец путешествовал через Палмир инстинктивно. Почему его отпрыск пошел бы куда-то еще?» — спросил Шон. «Наконец-то услышал, что доджеры переезжают в Лос-Анджелес», — спросил мужской голос. Прежде чем они обернулись и увидели мужчину с темной кожей, каштановыми волосами и карими глазами. «Кто ты такой?» – спросил Шон. «Это Рэнди Эрнандес», – сказал Ник. «Приятно познакомиться, сэр», – сказал Рэнди, пожимая ему руку. «Так же», – сказал Шон. «Как вы, ребята, собираетесь найти этого отпрыска?» – спросил Кривин, прежде чем Шон включил записанный рев Зилы. «С помощью этого мы используем это, чтобы заманить его в ловушку», — сказал Шон. «А потом мы вызовем авиаудар?» — спросил Кривин. «Ничего столь радикального. Это всего лишь младенец, поэтому мы могли бы, по крайней мере, изучить его и, возможно, направить его, чтобы защитить планету от опасных угроз, как это делают первобытные», — сказал Шон. «Ты имеешь в виду Годзиллу и Конга?» — спросила Элси, поскольку Конга несколько раз перевозили сражаться с огромными монстрами из Бреши. «Именно», — сказал Шон. «Позже, Карфул», — сказал Кривин водителю погрузчика, когда тот перевозил ящик. «Что там такое? Оборудование?» — спросил Шон. «Не совсем так, но да», — сказал Кривин, прежде чем открыть ящик, в котором обнаружилась какая-то желтая машина. «Позвольте представить вам Найджела. Следующее тысячелетие разведка собирает электронную связь», — сказал Кривин. «Разве не так?» — попытался сказать Рэнди. «Не надо его поправлять», — сказал Шон, заставив его пожать плечами. Позже группа вскоре закончила ловушку для Зилы-младшей, но вскоре они получили предупреждение о беспорядках на Ямайке. «Хаэм, это странно», — сказал Шон. «Собирай наше снаряжение, люди», — сказал Ник. Рэнди и Кривин вышли за сигнальщиками, когда заметили что-то, направляющиеся прямо на них, и бросились обратно к берегу. Как только они вернулись, что-то выпрыгнуло из воды и приземлилось на землю, показывая, что это Зила-младшая, которая была намного больше, чем раньше. «У тебя есть один из них в экстра большом?» Рэнди спросил о ловушке, когда Зила вошла в нее, поедая рыбу, когда Кривин попытался закрыть ее на него, но он был слишком большим, и Зила просто ревела, мечась вокруг. «Мне казалось, вы говорили, что он был человеческого роста», — сказал Кривин. «Это было, когда мы его увидели», — сказал Шон, прежде чем Зила уничтожила ловушку и пошла за остальными, прежде чем Шон прыгнул ей на голову. «Что он делает?» — спросила Элси, прежде чем Зила не стала сопротивляться, а просто посмотрела на него. «Все в порядке, он не причинит нам вреда», — сказал Шон, когда Зила села на землю, а Шон спрыгнул. «Что только что произошло?» – спросил Кривин. «Когда он вылупился, мы упали в эту желтую дрянь, и я думаю, что это была похожая резиденция его отца. Вероятно, он считает нас своей семьей, несмотря на все различия», – сказал Шон. «Ну и что теперь?» – спросил Кривин. «Мы изучаем его», – сказал Ник. «Позже, все это пушка до этого момента, так что посмотрите первый эпизод Godzilla Khesiris, если вы не знаете, что происходит». Адри и животные пробирались в дом Никса, чтобы узнать, что он там прячет, когда Адри начала стучать почему-то, не понимая, что эта Зилла проснулась и зарычала на нее, заставив ее закричать, и Шон с Ником выбежали наружу. «Ты что, издеваешься надо мной? Я мог бы запереть тебя в самой крошечной камере во вселенной за то, что ты сюда вломился», — сказал Шон. «А для кого ты это приберегал, Викки?» — спросила Адри и вскрикнула, когда Шон выстрелил в нее. «Эй, полегче», — сказал Ник перед тем, как появились ударные вертолеты и Зилла заревела на них. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем спрыгнуть к ним, и Лейн схватил его и надел наручники. «Ты перешел черту, сынок», — сказал Лейн. «Да ты с ума сошел», — крикнул Шон. «Заткнись, Лейн», — сказал, что когда вооруженные силы атаковали Зиллу, он слегка ранил его, прежде чем он бросился в океан, где самолет пролетел мимо и выпустил в него несколько ракет, и он нырнул вниз, как раз когда они ударились, производя взрыв. «Зилла!» — закричал Ник. «Позже на следующее утро. Ты чертов тупой блондин!» — сказал Шон в лицо Адри, заставляя ее выглядеть испуганной. «Я не связывался с армией», — сказал Адри. «Послушай, мы даже не видели Зиллу до тех пор, пока не появилась армия», — сказал зверь. «Если ты им не звонил, то кто же?» — спросил Ник, когда Лейн вошла. «Теперь мы с тобой поговорим», — сказал Лейн, заставив Шона вздохнуть. Они вышли из здания. «Послушай, я знаю, о чем ты думаешь. Как я мог убить возможного союзника Альянса?» — сказал Лейн. «Эта ящерица могла быть точно такой же, как первобытные, защищающие планету от опасных угроз и монстров», — сказал Шон. «Ты думаешь, я не учел этого, но я также должен был подумать, сколько жизней это может стоить из-за того, что последний причинил ущерб. Вернитесь к поиску других примордиалов и управлению компанией», — сказал Лейн. «Вы меня не арестуете?» — спросил Шон. «Разочарован?» — удивленно спросила Лейн, заставив Шона ухмыльнуться. Позже Элси и Кривин отправились на Ямайку, а Шон, Ник и Рэнди остались. «Хоть что-нибудь?» — Шон спросил Рэнди. «Я не смог найти ни одной вещи, которую нельзя было бы отследить», — сказал Рэнди. Вскоре Рэнди поднялся на лифте и увидел, что кто-то обращается к их файлам, и попытался прыгнуть на этого человека, обнаружив, что это женщина, которая выбросила Рэнди прежде, чем Шон набернул вокруг нее свою цепь. «Кто ты такой?» — спросил Шон. «Моник Дюпре. Я думаю, вы знаете меня по страховой игре», — сказала Моника. У Моники была белая кожа, черные волосы и карие глаза. «О, так больше старых контактов моего отца. Подожди секунду, ты же звонил в армию», — сказал Шон, свирепо глядя на нее. «Я всего лишь выполнял приказ», — сказала Моника. «То, что дает вашему правительству на это право», — попытался сказать Ник. «Успокойся, я точно знаю, откуда она идет. Почему ты все еще здесь?» — спросил Шон. «Еще одна мутация атакует берега Ямайки. Я считаю, что в ваших интересах остановить это существо», — сказала Моника. «Я могу предложить вам современное исследовательское судно и защиту», — сказала Моника. «Позже. Элси, что у тебя есть?» — спросил Шон по коммуникатору. «Не так уж много. Единственное, что мы нашли, была эта странная смола. Мы нашли в нем рыбу и получили вот это. Он был полностью лишен электрического освещения», — сказала Элси. «Что же это за существо?» — спросил Шон, прежде чем услышал крики Элси и Кривина. «Элси!» — крикнул Шон, прежде чем связь оборвалась. «Черт возьми!» — крикнул Шон. Вскоре вся группа подошла к тому месту, где в последний раз видели Элси и Кривина. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Вон там», — Ник указал на спутниковый телефон, которым пользовалась Элси до того, как на них напали. «Рэнди, ты можешь найти Найджела и посмотреть, сможешь ли ты использовать его, чтобы найти их?» — спросил Шон. «Да, конечно, просто дай мне минутку», — сказал Рэнди. Рэнди вскоре нашел Найджела вместе с Элси и Кривином, которые были покрыты странной смолой, но Шон и Ник смогли найти способ растопить смолу с них. «Эта смола питалась от нас?» – спросил Кривин. «Да, но в то же время он поддерживал в тебе жизнь», – сказал Шон, прежде чем лодка остановилась. Шон и Ник бросились наверх и увидели гигантских кальмаров, атакующих лодку. «О, черт возьми, нет!» — крикнул Шон, когда они бросились вниз и заперли дверь, что оказалось бессмысленным, когда они ее разобрали. «Только не это!» — сказал Кривин. «Свяжитесь с Лейном и ухты!» — крикнул Шон, когда кальмары вытащили его наружу, а потом бросили вниз, когда они оказались под водой. «Что за черт?» — сказал Шон, прежде чем что-то всплыло из океана, упиваясь этим. «Зилла!» — закричал Ник, когда Зилла взревела в воздух, используя его дыхание, чтобы поджарить кальмаров. «Не могу поверить, что эта штука спасла нам жизнь», — сказала Моника. «К счастью, он не держит зла», — сказал Шон. Вскоре они направились к берегу, чтобы осмотреть мертвых кальмаров. «Эти парни выглядят так, будто их выкачали», — сказал Шон. «То есть Зилла этого не делала?» — спросил Кривин. «Я думаю, мы имеем дело с чем-то другим», — сказал Шон, прежде чем что-то приблизилось к берегу. «О, только не это», — сказал Кривин, прежде чем большое существо, идущее на двух ногах, приблизилось к берегу. «Я не очень хорошо описываю, так что посмотрите ракообразного Рекса из серии «Годзилла». Что за чертовщина?» — сказал Шон, прежде чем он поднял одного из кальмаров и съел его, прежде чем спуститься ниже до уровня Шона, прежде чем Шон положил руку на его голову, заставляя его мурлыкать. «Да, я думаю, что этот точно такой же, как Зилла. Он не нападет, если его не спровоцировать», — сказал Шон, прежде чем раздался громкий ревущий звук, открывающий одного из кайбзю из пролома. «Что эта штука здесь делает?» — в шоке спросил Кривин, прежде чем новый монстр взревел на кайбзю и бросился на него. Вскоре рядом с ними приземлился вертолет, и Лин выбрался наружу. «Черт возьми, малыш», — сказал Лин перед тем, как новое чудовище было сброшено в горный хребет. «Откуда взялась эта штука?» — спросил Лин. «Так же, как и Зилла, она на нашей стороне», — сказал Шон, прежде чем Зилла вышла из воды и использовала свое огненное дыхание на кайбзю, заставляя его реветь от боли, прежде чем новое чудовище использовало свои щупальца, как руки, чтобы удержать его на месте, прежде чем Зилла выстрелила в него снова, отрубив ему голову. Оба монстра вскоре ушли в воду и начали кружить вокруг определенной области, где лодки и тела, все еще живые, выходили на поверхность. «Ну что ж, буду», — сказал впечатленный Лейн. «Хорошо, малыш, я отпущу их, но я хочу, чтобы планы на случай непредвиденных обстоятельств были введены в действие, если одна из этих вещей действует против мира», — сказал Лейн. «Позже. Значит, это новая Зилла на нашей стороне?» — спросил Эйлинг. «Выглядит именно так. Я поставил Ника во главе группы для дальнейшего мониторинга и изучения любых новых мутаций, и я готов поспорить, что больше будет на нашей стороне», — сказал Шон, когда он, Эйлинг, Лейн, Том, Росс, Шепард, Паккарт и Тельбот вошли в его кабинет и обнаружили там афроамериканца, сидящего в одном из кресел. «Адмирал Брикс», — сказал Том. «Томас, это было так давно», — сказал Брикс, пожимая ему руку. «Да, почти 15-летний парень», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Что привело тебя сюда?» — спросил Шон, заставив его нахмуриться. «На самом деле все просто», — сказал Брикс. «Рауль Менендес». Брикс сказал, чтобы все в комнате нахмурились, услышав это имя. «Он вынырнул на поверхность», — сказал Брикс. Между тем, в доме престарелых Брума, Вудса и Мейсона пожилая женщина сидела в кресле, глядя на улицу, прежде чем кто-то вошел, и она повернулась и просто уставилась на этого человека, прежде чем он протянул ей кулон. «Михермана», — сказал мужчина. Глава 50. Бладскопс. Большое количество машин припарковалось возле дома престарелых, где находились Брум, Мейсон и Вудс, когда Шон и еще несколько человек выпрыгнули из машины. «Охраняйте здание», — один человек по имени Харпер сказал, что надо заставить нескольких человек сделать это. «Прошло много времени, Мейсон», — Шон сказал сыну Дэвида Мейсона Алексу кодовое имя секция. «Да», — сказал Мейсон. Вскоре группа вошла в здание. «Мы обыскали каждый дюйм хранилища, сэр, кроме этой комнаты», — сказал солдат, отпирая дверь, и Харпер пинком распахнул ее, обнаружив внутри четырех человек. «Безопасность — это дерьмо собачье», — сказал Вудс с Брумом, Алексом и пожилой старухой в комнате. Шон вошел и посмотрел на старуху. У нее была белая кожа, седые волосы и зеленые глаза, и выглядела она лет на 100. «Привет, бабушка», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Рауль Менендес был здесь сегодня?» — спросил Шон, заставив ее кивнуть. Стейси Крюгер. Рауль Менендес, лидер Цордис Дие и самый опасный террорист со времен Усамы Бен Ладена, сказал Харпер. Он был здесь, сказал Алекс. Папа, сказал Мейсон, садясь рядом с ним. Стейси сказала нам, как только он ушел, сказал Брум. Мэм, сказал Харпер, но она ничего не сказала. Чертова трата времени. Старушка это овощ, сказал Харпер, прежде чем Хиллбой толкнул его в стену. Тебе лучше заткнуться, сказал Хиллбой. Сынок, теперь все просто, сказала Брум, когда Стейси протянула внуку подвеску, которую ей подарил Менендес. Все, что он сказал, было ми Германа. Это значит сестра дорогая, сказала Стейси. Почему он был здесь? Спросил Шон, заставив ее вздохнуть. Я не знаю, может быть, чтобы напомнить мне о том, что он сделал все эти годы назад, сказала Стейси. Вам, ребята, лучше взять себя в руки, он собирается напасть, сказал Вудс. Вудс, если у тебя есть какая-то информация, ты должен сказать нам сейчас, сказал Шон. Включи эту камеру. Вудс сказал, чтобы Харпер сделал именно это. Алекс тогда жил на Аляске, и все шло хорошо, пока не появился Хадсон, сказал Вудс. 1986. Папа, мне нужна помощь, сказал Дэвид, взбираясь на дерево, на котором сидел его отец. Успокойся, Дэвид, у тебя все хорошо, сказал Алекс, прежде чем мимо пролетел вертолет. А, черт, сказал Алекс, когда Дэвид попытался слезть. Дэвид, подожди, сказал Алекс, прежде чем упал и порезал руку о ветку, заставив Алекса спрыгнуть вниз, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Я в порядке, сказал Дэвид. Похоже, он очень похож на своего старика, сказал Джо Крюгер, когда Том и Хадсон подошли к ним. Что вы тут делаете, ребята? Спросил Алекс. Вчера Вудс возглавил тайную группу, которая занималась контрабандой оружия в Анголе. Сегодня утром мы потеряли связь, сказал Джо. Так зачем же ты пришел ко мне? Спросил Алекс. Кастро и русские повсюду. ЦРУ похоронила миссию Вудса, и его команда больше не существует, сказал Хадсон. Мы собираемся вернуть его, Алекс. Мне не хватает одного человека, так как Хокинс все еще восстанавливается после нашей последней миссии, сказал Том. Дэвид может остаться с моей женой, как и раньше. Ей нравится, когда он рядом, с ним все будет в порядке, сказал Джо. Хорошо, я согласен, сказал Алекс. Назад в настоящее. Это было за год до того, как твой старик столкнулся с тем охотником, который убил трех членов его команды и его старого друга Дилана. Тогда он и его команда были самыми молодыми и многообещающими солдатами в истории Соединенных Штатов, сказал Вудс. По веской причине, сказал Шон, они нашли место, где меня держали в плену с помощью одного из этих старых спутников-шпионов, сказал Вудс. Это было еще до цифровой эры. Этот спутник в то время посылал канистру каждые несколько недель, а затем один из наших самолетов ловил и доставлял ее для анализа вручную, сказал Брум. По-моему, старые обычаи были лучше. Хиллбой сказал, что собирается выкурить сигару. Потуши это, сказала Стейси, заставляя его вздыхать и ворчать, заставляя Шона хихикать. Как бы то ни было, они узнали, где я был, и нашим псом в драке был парень по имени Джонас Свимби, сказал Вудс. Я знаю этого парня, он ключ к моим операциям в Африке, сказал Шон. 1986. Мужчина кричал, когда его сжигали заживо в джипе. Нет, закричал Мейсон, пытаясь разбить стекло. Мне нужна помощь здесь. Держись, закричал Мейсон, пытаясь разбить стекло. Мейсон, завопил Свимби. Свимби, ты должен помочь, крикнул Мейсон, но было уже поздно, потому что человек погиб в огне. Это позднему Мейсону, сказал Том. Иногда уже поздно спасать человека. Мы должны уйти отсюда, прежде чем присоединимся к нему в смерти, сказал Свимби, когда один из его людей протянул ему гранатомет. Минометный огонь означает, что мпла готова к атаке. Если они хотят драться, мы дадим им бой. Уходите отсюда, завопил Свимби. У него есть яйца, надо отдать ему должное, сказал Сэм. Ни хрена себе, сказал Том, когда они сели в машину Свимби. Том, ты понял, сказал Хадсон по рации. Продолжай, Хадсон, сказал Том. Силы мпла наступают на вашу позицию, примерно в одном клике к северу, сказал Хадсон. Да, мы знаем, что Свимби возглавляет контратаку, сказал Мейсон, когда машина подъехала к месту минометного обстрела, прежде чем он прекратился. Минометы остановились, сказал Свимби перед тем, как силы мпла вскоре вышли в атаку. «Сражайтесь с моими братьями!» — закричал Сримби, когда началась битва. Битва была короткая из-за количества огневой мощи, которую они имели на своей стороне, уничтожая Мпла. «Молодцы, друзья мои!» — сказал Сримби, прежде чем к нему подошел солдат и что-то прошептал ему на ухо. «А где лес?» — спросил Том. «Мпла еще не побеждена. Это очень опасное спасение, друзья мои!» — сказал Сримби. «Где же он?» — спросил Паккард. «Его держит в плену никарагуанский стрелок. Очень опасный человек», — сказал Сримби. «Куда?» — спросил Мейсон. «Примерно в 2 милях к северу. Он на транспортной барже, на реке Кубанга», — сказал Сримби. «Позже. Сейчас иду на конвой», — сказал Хадсон, когда они летели над рекой к барже, на которой стоял Вудс. «Вот дерьмо, входим», — закричал Сэм, когда их сбили ракетами, прежде чем они прыгнули и приземлились на барже. «К черту все это!» — закричал Блейн, используя свой мини-пистолет, чтобы разорвать Мпла на куски. «Мейсон, сюда!» — сказал Том, подойдя к контейнеру, и оба открыли его. «О боже!» — с отвращением сказал Сэм, увидев множество мертвых и разлагающихся тел. «Тела сильно разложились!» — сказал Хадсон. «Ты, блядь, думаешь?» — сказал Уэйд. «О боже мой!» — сказал Том, принюхиваясь к воздуху, прежде чем увидел лес на краю контейнера. «Вудс!» — крикнул Мейсон, бросаясь к нему и пытаясь помочь подняться, и Билли помог ему. «Что они с ним сделали?» — спросил Мейсон. «Эй, ребята, может, вам стоит поторопиться?» — крикнул Росс, когда появился штурмовой вертолет. «Черт! Прямо на нас напала лань!» — завопил Хадсон. «Блейн, сбей его!» — закричал Том. «Получить его!» — сказал Блейн, используя свой мини-пистолет, чтобы разорвать заднюю часть на куски, прежде чем она врезалась в баржу, заставляя ее тонуть. «Вудс идет ко дну», — завопил Хадсон. «Я поймал его», — крикнул Том, ныряя в воду, и схватил его, прежде чем он утонул, и они быстро добрались до берега. «У меня есть ты, брат», — сказал Уэйд, помогая Вудсу подняться. «Посмотри туда», — сказал Сэм, указывая на антенну. «Деревня впереди, у них должно быть радио, по которому мы можем вызвать эвакуацию», — сказал Мейсон. «Давайте двигаться», — сказал Том, когда они быстро подошли к деревне и быстро укрылись, когда в поле зрения появился патруль. «Какого хрена кубинцы здесь делают?» — спросил Сэм. «Закрыть его», — сказал Том, прежде чем появился кубинец и несколько ребят с оружием. «Они всего лишь дети», — сказал Мейсон, когда они вышли. «Пошли отсюда», — сказал Том, когда они прошли через деревню и оказались в безопасном месте. «Мейсон, подойди к антенне и посмотри, можно ли вызвать эвакуацию», — сказал Том. «Ты все понял», — сказал Мейсон, направляясь прямо к зданию, и увидел человека, который разговаривал с кем-то по рации. Мейсон направил пистолет ему в голову. «Ты покойник, если не сделаешь в точности то, что я скажу. А теперь настрой радио», — попытался сказать Мейсон, прежде чем разбить рацию и медленно встать. «Ты собираешься убить меня, Си?» — спросил мужчина, прежде чем в комнату вошла группа солдат, и Мейсон посадил его под замок и направил пистолет ему в голову. «Назад, мать твою!» — крикнул Мейсон, прежде чем тот успел выдернуть чеку из гранаты. «Ах ты сукин сын!» — закричал Мейсон, отбрасывая гранату, выстрелил ему в лицо и выскочил, как только она взорвалась. «Мейсон, какого черта?» — закричал Том. «Нам нужно двигаться немедленно», — крикнул Мейсон, когда они побежали к реке и пробились туда, неся лес. Когда они добрались до реки, появилась лань. «Гребаные русские», — сказал Хадсон, прежде чем он выстрелил во врага. «Какого черта?» — сказал Сэм, прежде чем двери открылись и появился Сримби. «Ты думал, что я оставлю тебе своих друзей? Поторопись прийти», — сказал Сримби. Когда они приземлились, Хадсон и Мейсон посадили Вудса на борт и улетели. «Подарок. Так вот как все это дерьмо началось», — сказал Турок. «Язык дорогой», — сказала Стейси, заставив его усмехнуться. «Напомни мне еще раз, почему именно Менендес так ненавидит нас», — спросил Шон. «Спросите его сами, когда поймаете. Маленький совет, малыш, не недооценивай его. Твой старик этого не сделал, да и ты не должен. Прямо сейчас он пытается посеять смуту между Китаем и США, и если это случится, то случится плохое дерьмо. Поверьте мне», — сказал Вудс, — «я никогда не недооцениваю своих врагов, какими бы постоянными они ни были. Может, у него и нет сил, но он все равно опасен», — сказал Шон. «Тогда я предлагаю вам, ребята, пойти и найти его», — сказал Вудс. «Позже. Ты там что-то делаешь?» — спросил Шон по коммуникатору. «Да, Шон был здесь, «Продолжай», — секция сказала. «Ваши приказы просты. Проникните на объект, найдите, что там за чертовщина, и убирайтесь к чертовой матери. Прямо сейчас металлическая команда, это вы только назад», — сказал Шон. «Понял, командир. Раздел давайте приготовимся качаться», — сказал Харпер. «Удача», — сказал Шон. Секция и Харпер начали качаться через гору и добрались до другой стороны, когда упавшее дерево зацепило трос, которым они пользовались, и уже собиралось тащить их обоих вниз, когда Сэндмин, Фрост и Салазар схватили его. «Перережьте этот чертов кабель!» Сэндмин кричал, чтобы они сделали именно это. «Ты в порядке?» – спросил Салазар. «Да, спасибо», – секция сказала. «Широко открытый, чуть больше, чем скелет экипажа. Гуляй в парке, детка», – сказал Харпер. «Не стоит недооценивать Менендеса», – сказал Салазар. «Он прав. Этот парень был в списке лучших генералов еще до того, как попал в плен», — сказал Дрема. «Сколько у него вообще последователей? Что за миллиард?» — спросил Харпер. «Попробуй 2 миллиарда. Они никогда не поверят, что их лидер террорист», — секция сказала. «Хватит болтать, у нас есть работа», — сказал Дрема. «Вас понял», — секция сказала. Они использовали свои крылатые скафандры, чтобы подобраться поближе к зданию, где находился враг. «Ты видишь это дерьмо?» — сказал Харпер, видя, как некоторые из них становятся невидимыми. «Костюмы хамелеонов», — сказал Дрема. «На вашем участке го», — сказал Харпер. Секция и его команда пробились сквозь вражеские ряды, прежде чем добрались до какого-то храма. «Какого черта?» — сказал Харпер. «Командование — это секция. Поверхностная установка нейтрализована. Переходим к исследованию вторичной структуры», — секция сказала. «Вас понял. Адмирал Брикс уже в пути с подкреплением», — сказал Лейн. «Понял вас, давайте двигаться», — сказал он, когда они вошли в храм и обнаружили внутри металлические стены. «Срань господня», — сказал Харпер. «То, что мы видели, было лишь прикрытием», — секция сказала. «Стены имеют толщину в несколько метров, мы потеряем связь внутри», — сказал Салазар. «Оверлорд, мы направляемся в лабораторию, где потеряем контакт», — так сказано в разделе связи. «Понятно», — сказал Лейн. Секция и команда проделали свой путь сквозь врага и наткнулись на какое-то странное хранилище. «Секция взлома компьютеров», — сказал Дрема. «Право». Секция сказала, что именно это и делает. «Это какой-то новый элемент Земли. Это называется целериум. В этом нет никакого смысла». Секция сказала, что читает файлы. «В чем дело?» — спросил Харпер. «Одно это вещество обладает большей мощью, чем вся военная инфраструктура. Есть что-то о кибероружии под названием карма. Никакой другой информации на этот счет нет», — секция сказала, прежде чем они открыли хранилище и заперли целериум. «Секция!» — крикнул Шон, входя в лабораторию. «Шон здесь!» — сказала секция, когда он подошел к нему с несколькими клонами Коммандос. «Ты должен это увидеть», — сказала секция, передавая ему данные. «До меня доходили слухи об этом, но я не думал, что это правда. Это могло бы продвинуть армию в 10 раз с этим материалом», — сказал Шон. «Как вы думаете, для чего Менендес собирался использовать его, сэр?» — спросил Харпер. «Если я правильно понял, он может скомпрометировать нашу безопасность одним единственным чипом этой штуки. Надеюсь, это весь запас», — сказал Шон. «Позже. Я не могу понять Менендеса, не забравшись в его гребаную башку», — секция сказала. «Вступить в клуб», — сказал Шон, садясь и глядя на Салазара. «Эй, Салазар, ты вырос во время его прихода к власти. Почему он так ненавидит нас?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Во время холодной войны мальчиком он был свидетелем того, как Контрас убивали и насиловали его людей. В 1972 году произошло колоссальное землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя единственное, что он любил в жизни, это искалеченную в огне сестру. Раули и его отец продавали наркотики на улицах и стали могущественными и почти неприкасаемыми. ЦРУ заказала убийство его отца», — сказал Салазар. «Так что теперь Менендес ненавидит нас и начал продавать оружие в Афганистане, чтобы построить свою собственную частную армию. Мой отец вместе с Лейном и Эйлингом ездил с Мейсоном и Вудсом тогда, в 1986 году», — сказал Шон. 1986. «Это так чертовски глупо», — сказал Уэйд, когда их накрыли одеялом, чтобы защитить от солнца. «О, теперь можно», — сказал Том. «Эй, ребята, пришло время шоу», — сказал Вудс, спускаясь со скалы. «Видишь там что-нибудь?» — спросил Мейсон. «Песок и еще гребаный песок», — сказал Вудс, заставляя Тома и Сэма хихикать. «Ты действительно думаешь, что мы можем доверять китайцам?» — спросил Сэм. «Не понимаю, почему бы и нет. У них есть доля в этом деле для Сэма», — сказал Том, когда подъехала группа лошадей с человеком по имени Заха. «Майор Крюгер», — сказал Заха, приветствуя его. «Заха, у нас есть оружие», — сказал Том. «Отлично, я отведу вас к главарю маджахедов», — сказал Заха, когда они сели на лошадей и поехали на базу, но прежде чем они это сделали, Том увидел скелет с мечом в груди и вытащил его. «Пру, что ты собираешься с этим делать?» — спросил Сэм. «Хаем, может быть, в качестве сувенира», — сказал Том, прежде чем они поехали на базу. «Генерал Крюгер, я не думаю, что вы полностью понимаете мою просьбу», — сказал Рахман. «Я все прекрасно понимаю, но я не собираюсь просто так передавать вам оружие для получения информации. Я попросил лучших в армии прийти сюда, чтобы помочь вам. Они защищают ваших людей, а вы даете нам информацию о Мининдисе», — сказал Джо Крюгер. «Папа», — сказал Том, входя в комнату. «Твой сын», — сказал Рахман, — «самый лучший в армии. Это его товарищи по отделению Сэм и Уэйд, а также Вудс и Мейсон», — сказал Джо. «В чем дело?» — спросил Том. «Русские собираются начать наступление на этот район. Нам нужно обезопасить этот район. Как только мы остановим русских, то получим информацию о Мининдисе», — сказал Джо, прежде чем база затряслась. «Вот дерьмо. Сынок, ты знаешь, что делать», — сказал Джо. «Понял, старина», — сказал Том перед тем, как они отправились защищать базу. «Подарок. Отец рассказывал мне тогда об этой старой миссии. Сказал, что все пошло наперекосяк», — сказал Хиллбой, затягиваясь сигарой. «Я знаю», — сказал Шон. 1986. Том и его группа успешно обороняли базу, но она попала в тупик. Русский масон был ему хорошо знаком. Кравченко, который несколько лет назад пытался промыть мозги Мейсону цифрами, чтобы убить президента. Мейсон и Вудс думали, что он мертв, но теперь он был жив. «Это и есть Кравченко. Я думал, ты сказал, что он мертв», — сказал Том своему отцу. «Так мне сказал Мейсон. С другой стороны, русских трудно убить», — сказал Джо. Когда его допрашивали, руки Мейсона начали дергаться, и Том на всякий случай отобрал у него оружие. «У него даже есть шпионы в ЦРУ», — сказал Кравченко. «Ладно, я уже достаточно наслушался». Джо сказал, что выстрелил ему в голову. В этот момент маджахеды нацелили на них свое оружие. «Что это за чертовщина?» — сказал Вудс. «Мининдис сказал, что вы должны страдать», — сказал Рахман, прежде чем Том схватил его за шею и быстро выстрелил в них. «Нам нужно двигаться немедленно», — крикнул Том, когда они пробивались сквозь врага, который бросился на них, быстро сел на лошадей и уехал. «Подарок. Вот почему у Лейна есть проблемы с другими странами, не полностью союзными США», — сказал Шон, садясь. «Чего я не понимаю, так это почему Мининдис так злится на нас? Убийство его отца, да, я могу это понять, но зайдя так далеко, что толкнуло его на край пропасти?» — спросил Турок. «Даже не знаю. Бабушка, казалось, была далека от ответа на этот вопрос», — сказал Шон. «Позже. Офицеры на палубе. Секция сказала, непринужденно. Том сказал, чтобы войска сели. Теперь, как многие из вас знают, Тянь Цао — председатель КНР и лидер ее вооруженных сил. Он уже некоторое время доставляет неприятности нашим союзникам. Глобалтеч только что получила зеленый свет на участие сил СДЦ в вторжении на территорию союзников», — сказал Лейн. «Ранее сегодня один из наших объектов был атакован СДЦ. Они снова нанесут удар. Мы не можем потерять этот объект. Вы все пойдете защищать этот объект», — сказал Эйлинг. «А кто у нас в резерве?» — спросил солдат. «Сейчас лучшие прикрытия – это защитники. Остальные находятся в поле, готовясь к нападению Мининдиса на любую союзную страну», — сказал Шон. «Позже. Миссия выполнена успешно», — сказал каратель, когда оставшиеся силы СДК отступили из-за больших потерь. «Отличная работа, Фрэнк», — сказал Шон. Том уже собирался выйти, когда сын остановил его. «Привет, пап, у меня есть вопрос. Почему Мининдис так ненавидит нас?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Сынок, если ты действительно хочешь знать, спроси лучше Вудса», — сказал Том. «Почему ты не можешь мне сказать?» — спросил Шон. «Мне очень трудно вспомнить тот день», — сказал Том, уходя. Шон вернулся в дом престарелых. «Значит, твой старик не хотел говорить? Неудивительный. Я очень сильно облажался в тот день. Видите ли, мы наконец нашли Менендеса в 86-м. У нас была помощь Никарагуа. Мануэль Нарьего заключил с нами сделку. Твоему деду не очень-то понравилась идея о том, что мы будем сражаться рядом с этими парнями. То, что мы сделали в Никарагуа, было чертовски большой ошибкой, сказал Вудс. Что случилось? Спросил Шон. Мы не нападаем на гражданских, но этим парням, похоже, было все равно, сказал Вудс. О, вот почему мой отец не любит вспоминать тот день, спросил Шон. Это одна из причин. Видишь ли, твой отец вместе с Сэмом и Уэйдом отправился с нами, чтобы захватить Менендеса вместе со старым приятелем твоего отца Диллионом и Хадсоном, сказал Вудс. 1986, а вот и он, сказал Джо, глядя в оптический прицел своего снайпера и видя Менендеса с какой-то женщиной. Кто эта девушка? Спросил Том, глядя в бинокль. Не имеет значения, что она не является мишенью, сказал Дилан. Наверное, просто шлюха, сказал Вудс, прежде чем Том ударил его по голове. Ой, что? Сказал Вудс смущенно, заставив его вздохнуть. И ты удивляешься, почему до сих пор не замужем? Сказал Том, заставив Сэма и Уэйда хихикнуть. Трахнуть тебя, сказал Вудс. Заткнитесь вы все, сказал Джо, когда Менендес попал в плен к их временным союзникам. Ладно, пошли, сказал Джо. Они направились к лагерю, когда Хадсон что-то заметил. Нет, этого не может быть, сказал Хадсон. Что? Сказал Том. Долбанный Нарьего сказал, что будет держать Менендеса в плену, сказал Хадсон, заставив Вудса сверкнуть глазами. Менендес, закричал Вудс, но Том и Сэм удержали его. Прекрати это, у нас есть работа, которую нужно сделать, не позволяйте вашей личной обиде на него встать на пути миссии, крикнул Том ему в лицо, заставив Вудса зарычать, а потом вздохнуть. Да, я понял, сказал Вудс. Ладно, пошли отсюда. Джо сказал, что, пока они продолжали сражаться, они прошли сквозь врага и добрались до комплекса и вниз в лабораторию Кокса. Том уже собирался спуститься вниз, когда... Том, сказал Дилан, останавливая его, не спускай глаз с Вудса. Увидев Менендеса снова, он теряет самообладание, сказал Дилан. Не волнуйся, Диллион, я его прикрою. Ты просто поймаешь этого засранца, сказал Том, направляясь вниз. Том и его группа пробирались через лабораторию, когда внимание Сэма привлекла папка, которую он схватил и прочитал, заставив его широко раскрыть глаза. «Том, тебе лучше это увидеть», — сказал Сэм, протягивая ему папку. «Какого хрена, ЦРУ?» — сказал Том, прежде чем Вудс поднялся по лестнице. «Проклятый лес!» — крикнул Мейсон, заставляя их броситься за ним. Вудс подошел к двери и пнул ее ногой, а Менендес оказался в другом конце коридора. «Менендес!» — Вудс закричал, стреляя в него, но только для того, чтобы Том прижал его к стене, в то время как Хадсон и Дилан пытались защитить Менендеса. Вудс оттолкнул Тома и бросил гранату в комнату, где Менендес был раньше, и она взорвалась. Том медленно приходил в себя. «Ты в порядке, Томас?» – спросил Джо, помогая сыну подняться. «Да, я в порядке. Где Менендес?» – спросил Том, увидев, как уносит мешок с телом. «Это он, твой приятель любил его», – сказал Дилан, заставив Тома вздохнуть. «Подарок. Не понимаю, как это связано с тем, что Менендес нас ненавидит», — сказал Шон. «В комнате была его сестра», — сказал Вудс, заставив Шона широко раскрыть глаза. «Что? Проклятый лес. Какого хрена Менендес сделал с тобой в Анголе?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Малыш, если тебе в чем-то и должно повести, так это в том, что в этом веке все не так жестоко, как в нашем. Он пытал моих людей одного за другим. Он хотел знать, что у ЦРУ есть на него. Так что да, когда я увидел его, я потерял свое дерьмо. Ты бы сделала то же самое, если бы кто-то причинил боль твоим сестрам», — сказал Вудс. «Ах, не надо об этом. Итак, вы случайно убили его сестру. Почему ты все еще жив? У него была прекрасная возможность сделать это, когда он подарил моей бабушке этот кулон», — сказал Шон. «Мертвые не страдают, малыш», — сказал Вудс. «Позже, папа», — сказал Шон, подходя к отцу. «Нашел то, что хотел узнать», — спросил Том, просматривая папки. «Почему ты никогда не говорил мне, что Вудс убил сестру Менендеса?» — спросил Шон. «Тогда моей работой были спасательные операции, а не убийство. Мне это не понравилось. У Сэма нет проблем с отправкой войск, если они слишком опасны, но я делаю это. Вот почему мы тогда застряли на спасательных операциях», — сказал Том. «Вы оба что-то недоговариваете, не так ли?» — сказал Шон. «Скоро ты все узнаешь», — сказал Том. «Сейчас у нас новая миссия. Отведите Супермена и его кузенов в комнату для совещаний», — сказал Том. Минуту спустя. «Хорошо, следующая миссия немного сложнее, поэтому наши большие пушки здесь», — сказал Шон, имея в виду Супермена, Супергерла и энергичную девушку. «В чем дело?» — спросил Супермен. «Эти», — сказал Шон, показывая фотографию современных ракет. «Ракеты Мах-7 способны уничтожить любой из наших авианосцев как в воздухе, так и на море, таких как Обама», — сказал Шон. «Где же они?» — спросила Супергерл. «Сингапур, вам будет помогать группа клонов Коммандос», — сказал Шон. «Позже, сэр, миссия выполнена успешно», — сказал Коммандос, когда они уничтожили носитель с ракетами. «Выдающийся», — сказал Том. «Какая следующая миссия?» — спросил Брикс. «Менендес сейчас в Пакистане, встречается со своей правой рукой Дефалька. Это будет более сложная ситуация для нас, так как все места затоплено», — сказал Лейн. «Сложно для обычных солдат, но не для хорошо обученных шпионов», — ухмыльнулся Шон. «В смысле?» — спросил Брикс. «Лейн, позови Наташу, Сэма, Кловер, Алекса, Донну и Бритни. Они лучший выбор для этой миссии», — сказал Шон. «Это замечательная идея. Я их подготовлю», — сказал Лейн. Позже. Наташе и ее группе вскоре удалось найти Менендеса, который говорил с Дефалька о кибероружии под названием «Карма». «Что такое карма?» — с любопытством спросил Сэм. «Не знаю, милая, но это не может быть хорошо. Не забывай, что он планирует кибератаку с использованием целлериума», — сказала черная вдова. «Держаться». Донна быстро сфотографировала эмблему на правой руке Дефалька. «Отличная работа», — сказала черная вдова, прежде чем они быстро ушли, оставаясь незамеченными. «Позже. Совершенно невероятный», — сказал Брикс вне себя от восхищения. «У меня есть лучшие из лучших стариков. Теперь, прежде чем мы рассмотрим эту информацию, у нас есть новая миссия», — сказал Шон. «Да ладно тебе, вы же не можете всерьез говорить, что мы должны помочь России и Афганистану», — сказал Лейн. «Послушай, я знаю, что Россия начала войну с нами несколько месяцев назад, но забудь, что это был всего лишь Макаров», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Штраф, в чем дело?» — спросил Лейн. «Просто защищаю обоих президентов, когда они обсуждают мирные договоры. Однако Менендес приказал убить их обоих. Это обострит напряженность между ними. Так что наша задача защитить конвой, когда они направятся к добыче пеликанов», — сказал Шон. «Это дает нам идеальное место для начала мирных переговоров». Брикс сказал, что впечатлен. «Мирные переговоры состоятся на борту одного из авианосцев щита, принадлежащего Нику Фьюри», — сказал Шон. «Ладно, приступим к работе», — сказал Лейн. «Я вызвал звездный крик и реактивный огонь, чтобы защитить конвой», — сказал Шон. «Позже. Ха, мы поймали их в бегах», — сказал Житифр, когда конвой поднялся в воздух. «Выдающийся», — сказал Брикс. «Вот почему я люблю союзников», — ухмыльнулся Шон. «Теперь, я полагаю, нам нужно кое-что разведать», — сказал Том. «Да», — сказал Шон, вытаскивая фотографию эмблемы, которую сделала Донна. «Подожди секунду, я узнаю эту эмблему. Это колосс», — сказал Тальбот. «Над этим проектом моя компания работала уже третий год. Небольшой процент наших финансов исходит из этого», — сказал Шон. «Черт», — сказал Том, глядя на фотографию плавучего города. «Это, должно быть, стоило целое состояние», — сказал Том. «Ты даже не представляешь. Я построил его как место отдыха для близнецов, когда они были на летних каникулах», — сказал Шон. «Подготовьте секцию и его команду к развертыванию», — сказал Брикс. «Я возьму с собой еще несколько человек», — сказал Шон. «Позже. Фарид, ты уверен, что это сработает?» «Харпер попросил шпиона ЦРУ в Кардисе умереть. Он будет доверять мне», — сказал Фарид. «В группе были секция, Харпер, Салазар, Красный Капюшон и Каратель. Ваши идентификационные полосы идентифицируют вас как инспекторов профсоюза. Поскольку Шон владеет всем этим местом, у тебя будет доступ в любую точку города», — сказал Фарид. «Когда все закончатся, напомни мне попросить у него оплачиваемый отпуск», — сказал Харпер, заставив Карателя хихикнуть. «Да, конечно, сразу после того, как он надерет тебе задницу за то, что ты задал такой глупый вопрос», — сказал Красный Капюшон, когда они вошли в дом.